все порвутся. Кораблики тонут, мирочки рушатся. А двери, сорванные с петель, уже не способны закрыться и спрятать в уютном тепле солнечного вымысла воспаленное сознание, бредящее болью.